стоило девочке только подумать, что ей придется пробыть здесь 3 года, сердечко ее готово было разорваться. «А теперь давай хорошенько поужинаем», — сказал Ганс Жадюга и принялся рыться в карманах. «Погоди, погоди, я тут кое-что припас». Они как раз подошли к небольшой нише в стене, которая вся состояла из одних дубовых дверей, окованных железом. На дверях были стальные засовы и висели огромные замки. Анна-Барбара гадала, что за этими дверями, но потом решила, что все она узнает, пока 3 года пройдут. Между тем Ганс Жадюга достал из кармана все, что ему нужно было для хорошего ужина. Заплесневевшую корку хлеба, старую шкварку, всю вываленную в золе, и гнилое яблоко. «А у нас сегодня пир горой!» — расхвастался он. «Как бы лишнего не съесть, а то живот заболит!» И он принялся делить ножиком корочку на маленькие кусочки. Анна-Барбара вспомнила, что у нее в узелке горшочек с маслом и краюха домашнего хлеба. Поспешила сказать, что ей совсем не хочется есть. «Ну, как знаешь», — сказал Ганс Жадюга равнодушно и снова засунул свои припасы в карман, оставив себе крохотный кусочек шкварки и корочку хлеба. «Но помни, завтра у нас такого пира не будет». И он осторожненько провел шкваркой по хлебу. «Да чего же вкусно! Люди ведь глупые! Считают, что сало надо есть, а его нельзя есть. Им надо только хлеб натирать. Мне такого кусочка шкварки на целый год хватает». После этих слов он снова сунул шкварку в карман, бросил в рот крошку хлеба и долго жевал ее. «Есть захочешь, жевать научишься. Ох, да чего же я наелся сегодня!» — прокряхтел он. А на самом деле он съел столько, что и воробей бы голодным остался. Наконец Ганс Жадюга поднялся и сказал: «Теперь я тебе покажу, где ты спать будешь, а завтра с позаранку примемся за работу». И он повел Анну-Барбару в угол ниши. Издали казалось, что там щель между камнями, но когда они подошли поближе, щель превратилась в целую комнатку. Правда, здесь было очень пыльно, все захламлено, кругом паутина, и весь пол усыпан гнилыми листьями. «Вот видишь, сколько гамаков! Для 2 дюжин таких девочек хватит, а вон и одеяло!» — проворчал Ганс Жадюга. И в тот же миг паутина превратилась в гамаки, а листья — в коричневое одеяло. «А теперь пора спать», — напомнил Ганс Жадюга, — «чтобы завтра с позаранку за работу. И не ворочайся в гамаке. Хорошая вещь любит, чтобы с ней бережно обращались». С этими словами он вышел. А Анна-Барбара поскорее забралась в гамак. Уж очень она устала за день и сразу уснула. И приснилось ей, что бабушка сидит рядом с нею и приговаривает: «Ты на верном пути, дитятко мое, уж ты-то не промахнешься, тебе золотой талер достанется». Анна-Барбара покачала головой и пожаловалась бабушке, что такая служба ей совсем не нравится, но от этого гамак раскачался и стал летать вверх и вниз все быстрее и быстрее, и не успела Анна подумать, как бы ей не упасть, она на самом деле упала. Больно ударилась и открыла глаза. Перед ней стоял Ганс Жадюга, а сама она лежала на земле. «Я тебе что говорил?» — ворчал он. «Ты все-таки ворочалась в гамаке, вот он и прорвался». «Да уж, пока от тебя проку мало. Ну ладно, пошли. Наверху-то уже утро. Пора тебе приниматься за работу». И он подошел к нише, тремя окованными железом дубовыми дверями.